Леди Сатофа сразу взяла быка за рога. «Кто тебе нажаловался, что я не хочу с ним разговаривать, Джуф или Шурф?» «Оба», — честно признался я, но не хором, а по отдельности, не сговариваясь. Впрочем, я бы обошелся и без их жалоб. Куда еще бежать в затруднительной ситуации, как не к вам? «Не уверена, что сейчас это правильный выбор», — сказала она. «Хотя, магистры тебя знают, может, и правильный. Ладно, приходи. Даже интересно, сколько ты рядом со мной выдержишь». «Все-таки я фантастически везучий». Вот что я успел подумать, пока делал один единственный шаг, отделявший меня от резиденции Ордена Семилистника и вообще от любого места в мире, если идти туда темным путем. На первый взгляд все было как всегда. Леди Сатофа Ханемер выглядела как обычно. Маленькой, пухлой, добродушной старушкой по традиции ждала меня в своей любимой беседке в глубине сада, заменяющей ей приемную и рабочий кабинет. Она поднялась мне навстречу, даже улыбнулась приветливо. Правда, не обняла, но обниматься со мной при всякой возможности никто и не обязан. В первую секунду я просто обрадовался, потому что видеть леди Сатофу всегда счастье. Но уже во вторую секунду понял, что все-таки не всегда. А в третью снова обрадовался тому, что мы не обнялись. Не факт, что я бы это пережил. Ее прежде целительное присутствие сейчас оказалось настоящей мукой. Не след мертвеца, конечно, но что-то вроде того. «Да», — кивнула леди Сатофа, отвечая на мой невысказанный вопрос. «Ты застал меня в очень скверном настроении, сэр Макс. Лет 300 себе ничего подобного не позволяла, а сегодня расклеилась. Сама не ожидала, что все еще способна на такую печаль. С одной стороны, отвратительно, а с другой — возвращение в юность, можно сказать, приятная неожиданность. Условно приятная, и только для меня одной. Прости, сэр Макс, надо было сказать тебе, как и прочим, чтобы ждал до ночи, а лучше до завтра. С другой стороны, что тебе сделается? Ты крепкий, а мне развлечение. Люблю с тобой говорить». «Если для вас мой визит — развлечение, а не дополнительное расстройство, тогда все в порядке», — сказал я. «Опять же, мои собаки отомщены. Боюсь, вчера ночью они примерно так же себя чувствовали рядом со мной. Теперь справедливость восторжествовала». «И ты туда же», — усмехнулась она. «Справедливость тебе подавай». «Так уже подали. Куда от нее деваться в тех редких случаях, когда она зачем-то есть? А еще кому подавай справедливость?» Она не ответила, указала кивком на плетеный садовый стул в некотором удалении от беседки. Дескать, садись. Расстояние было выбрано чрезвычайно удачно. Еще можно разговаривать, не повышая голос, при этом меня уже не слишком мутило от ее настроения и прочих возвышенных чувств. Теперь мои ощущения были похожи на обычную депрессию, справляться с которыми я великий мастер, особенно когда память не отшибает, а в сердце не ворочается явственно ощутимый, хоть и невидимый кол. Рядовое «все очень плохо», по моим меркам уже почти хорошо. «Ты знаешь, что я не часто соглашаюсь помогать в ваших делах», — сказала леди Сатофа. «Причин там много, но основная — я этого не хочу. Вернее, мир этого не хочет. Так уж сложилось, что желания у нас с ним с некоторых пор стали общими. Если я чего-то не хочу, значит, этого делать не надо. Это правило упрощает мою жизнь и усложняет ваши». На этом месте она вдруг рассмеялась своим обычным безмятежным смехом, похожим на перезвон колокольчиков, и добавила: «Потому что справедливости все-таки нет». Я тоже невольно улыбнулся, хотя, по сути, ее слова звучали крайне неутешительно. Ясно, что меня только затем и позвали, чтобы доходчиво объяснить, в какую именно задницу нам всем следует пойти. Видимо, по какой-то причине очень важно не перепутать. «Тем не менее, иногда я вам все-таки помогаю», — продолжила леди Сатофа. «Джуфино, бедняги, в последнее время совсем редко, но кто ж ему виноват, что он уже давным-давно почти все может сделать сам и обращается ко мне скорее по старой привычке? Тебе чаще скажи спасибо обаянию своей неопытности, которая гипнотически воздействует на меня, а значит, и на весь мир. Но даже тебе я готова помогать далеко не по каждому требованию. Надеюсь, вы оба на меня не в обиде. Впрочем, если хотите, обижайтесь, только тогда уж по-честному. Не на меня, а на мир». «Обижаться на вас? Это вообще совершенно новая для меня постановка вопроса», — галантно сказал я. «Никогда прежде в голову не приходило, что можно просто взять да и обидеться, и, к примеру, не разговаривать с вами целых 3 дня. Слушайте, как-нибудь непременно попробую. Это будет самый невероятный мистический опыт моей жизни. Грех упустить такой шанс». «Все бы тебе поясничать», — вздохнула леди Сатофа. «Но не укоризненно, как было бы логично, а одобрительно. Пойди пойми этих ведьм». «Просто я нервничаю», — честно признался я. «Не понимаю пока, к чему вы ведете. А когда я нервничаю, мету, что попало. Просто чтобы отвлечься от самого себя». «А веду я к тому, что сейчас совершенно исключительный случай», — сказала она. «Я хочу помочь вам в этом деле. Всем сердцем. А значит, этого хочет мир. Но я не могу, причем по довольно забавной причине, если посмотреть со стороны. Когда я была молода, принесла клятву высокой верности, скажем так, одному человеку, причем по доброй воле принесла. Он меня не заставлял. Был тронут моей выходкой, не более. Что понятно, в ту пору мало кому из могущественных людей пришло бы в голову, что я однажды смогу пригодиться. Но я была исполнена разных нелепых чувств, которые с дуру считала возвышенными. В первую очередь, вины. Неважно. Важно, что этого уже не исправить, сколько по мосту времени не бегай. Знаешь, что такое клятва высокой верности?» «Ну, так», — неуверенно протянул я. «По смыслу вроде понятно». «В общем, да», — кивнула леди Сатофа. «Разве что несколько важных нюансов, которые тебе следует знать. Клятва высокой верности — не проклятие, поэтому от нее не избавишься на темной стороне. И вообще никак. Даже тот, кому ты эту клятву принес, не может тебя от нее освободить. Его воля тут ни при чем. Если тебе хватило ума дать конкретное обещание, будешь свободен после того, как его выполнишь. А если, к примеру, пообещал кому-то, что всегда будешь его защищать, пиши пропало, всегда значит всегда. Даже смерть ничего не изменит. Ни его, ни твоя». «Впечатляет», — откликнулся я. «Надеюсь», — невесело усмехнулась она. «Можешь считать мое признание подсказкой, все равно больше ничем я вам в этом деле не помогу. И смотри, никогда ни с кем не повтори моей глупости. Вряд ли ты сейчас гораздо умнее, чем была я в свои 100 с небольшим лет. Зато не такой красивый», — в тон ей ответил я. «По моим наблюдениям, это избавляет от подавляющего большинства неприятностей». «В точку». Леди Сатофа даже не рассмеялась, натурально расхохоталась, и я сразу почувствовал, что находиться рядом с ней стало гораздо легче. До обычного эйфорического состояния, в которое меня всегда мгновенно приводит Сатофина присутствие, было еще далековато, но ни о какой тоске, печали речи уже не шло. «Все-таки я молодец, что решила тебя позвать», — успокоившись, сказала она. «Была готова спорить, что ты меня рассмешишь, хотя и не понимала, как тебе это удастся. Теперь знаю ответ. Спасибо, мальчик». «Для себя же стараюсь», — улыбнулся я. И поскольку с кем, а с Сатофой совершенно точно можно не хитрить, спросил прямо. «Вы еще что-нибудь важное расскажете или мне пора уходить?» Леди Сатофа отрицательно покачала головой. «Пойди пойми, что это означает. Не расскажу или не пора». Но долго гадать не пришлось. Она сказала. «Во-первых, Шурф, я не могла проморгать такую беду. И как ты, наверное, догадываешься, не стала бы сидеть сложа руки и ждать, что будет дальше. Но не видела его 2 дня. Он в последнее время как с цепи сорвался. Впрочем, это ты знаешь лучше меня. Я, собственно, только рада. Даже этого невыносимого типа Клари Ваджуру согласилась терпеть, раз уж от него столько пользы. Не смотри на меня с таким скорбным пониманием, сэр Макс. Это незавуалированное обвинение. Если я кого-то не люблю, это вовсе не обязательно означает, что он непременно натворит бед. Просто я терпеть не могу убийственно серьезных мальчишек вроде Клари. Жизнь их, кстати, тоже обычно не любит. Мы обе одинаково несправедливы. Я и жизнь». «Ясно». «Ничего-то тебе не ясно», — улыбнулась леди Сатофа. «Но не беда. Потом когда-нибудь разберешься. Или не разберешься, как повезет. А в данном случае тебе следует знать только одно. Смертное заклятие, от которого ты избавил Шурфа, совсем свеженькое. Ему не больше 2 дней. Насмотревшись на Джуффина, я поняла, что иногда такая информация бывает полезна для балагана, который вы называете следствием. Вот и владейте ею на здоровье до конца своих дней. То есть, надеюсь, вечно». «В ваших устах такое, надеюсь, дорогого стоит». «Ничье, надеюсь, ничего не стоит, в том числе и мое. Я бы предпочла твердо знать, но не знаю, что, впрочем, нормально. Ты сам стоял на мосту времени и видел, сколь изменчиво будущее. Ни для кого никогда ничего окончательно не решено. Не отвлекай меня, слушай дальше. С Шурфом разобрались, теперь поговорим о тебе. Обо мне? Со мной, что ли, тоже не все в порядке? Наоборот, в полном порядке. Я это ясно вижу, и Джуффин на твой счет пока совершенно спокоен. Знаешь почему? В первые годы твоей жизни в Йехо он присматривал за каждым твоим не то что шагом, вздохом, и правильно делал. В ту пору тебя надо было опекать. Можешь не хмуриться. Прикидывая, чего он за последний год насмотрелся, когда Джуффин говорит, что давным-давно перестал за тобой следить, он не врет. Но связь такого рода редко рвется сразу и полностью. Если на тебя наложат какое-нибудь опасное заклятие, старый лис узнает об этом первым, просто по привычке. Обо всем остальном вряд ли, а об угрозе для жизни — да. Поэтому можешь не тратить время и силы на беспокойство о себе. А я, будете смеяться, и не беспокоюсь, хотя обычно дергаюсь по любому поводу, а тут как будто точно знаю, что на этот раз я не в игре. И это настолько же очевидно, как тот факт, что у меня две ноги. Не нужно ежеминутно их пересчитывать, чтобы, когда надо, встать и пойти. Хорошая новость, — улыбнулась леди Сатофа. По всему выходит, у тебя изрядно обострилось чутье. Вернее, ты наконец-то научился к нему прислушиваться. Джуф на моем месте сказал бы, давно было пора. А я просто рада, что это случилось сейчас, а не через 300 лет. Совсем неплохой темп. А теперь проваливай, у меня куча дел, и я, похоже, снова способна ими заниматься. Спасибо тебе. «Только один вопрос напоследок», — поспешно сказал я. «Личный. И даже не то чтобы мой. А чей?» «Базилио вчера спросила, что бывает после смерти с такими, как она, в смысле, с овеществленными иллюзиями». «Бедный сэр Макс, только этого тебе не хватало. И как же ты выкрутился?» «Сказал, что сознание есть сознание, так что вряд ли она в этом вопросе принципиально отличается от людей, о которых, собственно, тоже никто ничего толком не знает, но, по крайней мере, лично я готов спорить, что смерть никогда не конец». «Ну а я тебе в таком случае зачем?» «Как зачем? В качестве более авторитетного источника информации?» «Я бы сказал ей примерно то же самое», — улыбнулась леди Сатофа. «Ты, конечно, ничего толком не знаешь, не только о смерти, но и о жизни, и даже о сновидениях, по которым ты сейчас якобы великий специалист, всем окрестным индюшкам насмех. Зато часто угадываешь, вот и сейчас угадал». На прощание она все-таки меня обняла, и это оказалось так же восхитительно, как обычно. Выходит, я и правда поднял настроение леди Сатофи Ханемер. Знать бы еще, как мне это удалось и запомнить на будущее, вдруг пригодится. Но с теорией у меня вечно не лады.